Глава 9. Среда, 4 мая. Через 3 дня после того, как Эрика Бергер приступила к работе в качестве главного редактора-практиканта, действующий главный редактор СМП Хокон Морндер скончался прямо посреди рабочего дня. Он все утро просидел у себя в стеклянной клетке, а Эрика вместе с ответственным секретарем Петером Фредриксоном проводила совещание со спортивной редакцией с целью познакомиться с сотрудниками и понять, как они работают. 45-летний Фредриксон был, как и Эрика, относительно новым человеком в СМП и проработал здесь всего 4 года. Эрике он казался молчаливым, компетентным в самых разных вопросах и приятным человеком, поэтому она решила, что, когда примет командование кораблем, будет во многом полагаться на его суждение. Значительную часть рабочего времени она прикидывала, на кого сможет опираться и кого сразу привлечет к руководству газетой. Фредриксон, безусловно, входил в число кандидатов. Вернувшись в центральную редакцию, они увидели, как Хокон Морндер поднялся и направился к двери. Вид у него был ошеломленный. Потом он внезапно наклонился вперед, схватился за спинку офисного кресла, а через несколько секунд рухнул на пол и умер еще до прибытия скорой помощи. Во второй половине дня в редакции царила растерянность. Около 2 приехал председатель правления Боркшо и созвал сотрудников на краткое собрание, посвященное памяти главного редактора. Он говорил о том, что последние 15 лет жизни Морндер посвятил газете и о той цене, которую иногда приходится платить журналистам. Потом он объявил минуту молчания, а по окончании ее стал оглядываться по сторонам, словно не зная, что делать дальше. Смерть на работе — явление необычное, даже редкое. По-хорошему, людям полагается умирать где-нибудь в другом месте. Они должны уходить на пенсию или попадать в больницу и потом внезапно становиться темой общего разговора в комнате для ланча. «Кстати, ты слышал, что в пятницу умер старик Карлсон?» «Да, сердце. Профсоюз должен послать на похороны цветы. Смерть прямо на рабочем месте и на глазах у сотрудников затрагивает людей совсем по-другому». Эрика заметила, что редакцию охватил шок. Газета оказалась без рулевого. И вдруг она поняла, что многие сотрудники поглядывают на нее, на темную лошадку. Хотя ее никто об этом не просил и, толком не зная, что сказать, она выступила на полшага вперед и заговорила громким и твердым голосом. «Я знала Хокона Морндера в общей сложности 3 дня. Это недолго. Но даже столь краткое знакомство с ним позволяет мне со всей искренностью сказать, что я с удовольствием узнала бы его поближе». Она сделала паузу, уголком глаза заметив, что Боркшо взглянул на нее и, казалось, удивлялся тому, что она вообще стала выступать. Эрика сделала еще шаг вперед. «Не улыбайся. Тебе нельзя улыбаться, а то у тебя будет нерешительный вид». Она слегка повысила голос. «Внезапная кончина Морндера создаст в редакции определенные проблемы. Я должна была сменить его только через 2 месяца и рассчитывала, что у меня будет время приобщиться к его опыту». Она заметила, что Боркшо открыл рот, собираясь что-то сказать. Однако судьба распорядилась иначе, и нам предстоит пережить некоторый период притирания. Но Морндер был главным редактором ежедневной газеты, и завтра эта газета тоже должна выйти. «У нас осталось 9 часов». До выхода тиража из типографии и 4 часа до сдачи передовицы. Можно узнать, кто из сотрудников был лучшим другом и ближайшим доверенным лицом Морндера. Ненадолго воцарилось молчание. Сотрудники косились друг на друга. Под конец откуда-то до Эрики донесся голос. «Вероятно, это я. Гуннар Магнуссон, 61 год. Секретарь редакции, отвечающий за главную страницу газеты, работающий в СМП с 35 лет. Кто-то должен написать некролог Морндеру. Я этого сделать не могу. С моей стороны, это было бы слишком самонадеянным. Вы в силах составить такой текст? Немного поколебавшись, Гуннар Магнуссон кивнул. Я возьмусь за это. Мы используем всю страницу, отложив другой материал. Гуннар еще раз кивнул. Нам потребуются фотографии. Она покосилась направо и заметила главного бильд-редактора Леннарта Торкельсона. Тот кивнул. Надо браться за работу. В ближайшее время корабль будет, возможно, немного покачивать. Когда мне потребуется помощь в принятии решений, я буду с вами советоваться и полагаться на вашу компетентность и опыт. Вы ведь знаете, как делается эта газета, а мне предстоит еще некоторое время учиться. Она обратилась к ответственному секретарю редакции Петеру Фредриксону. «Петер, насколько я поняла, Морендера, вы человек, которому он испытывал большое доверие. На ближайшее время вам придется стать моим ментором и взвалить на свои плечи несколько больше, чем обычно. Я попрошу вас быть моим советчиком. Вы согласны?» Он кивнул. Что ему еще оставалось делать? Эрика вновь вернулась к главной странице. Еще одно. Все утро Морендер писал передовицу. «Гуннар, не могли бы вы сесть за его компьютер и посмотреть, готова ли она? Если она даже не закончена, мы ее все равно опубликуем. Газета, которую мы делаем сегодня, по-прежнему является газетой Хокона Морендера». Молчание. «Если кому-то из вас нужен перерыв, чтобы немного побыть в одиночестве и прийти в себя, пожалуйста, прервите работу, не испытывая угрызений совести. Вы все сами знаете, когда у нас крайние сроки». Молчание. Она отметила, что некоторые закивали со сдержанным одобрением. «Go to work, boys and girls». «За работу, ребята», — тихо произнесла Эрика. Еркер Хольмберг беспомощно развел руками. На лицах Яна Бублански и Сони Мудик читалось сомнение. Курт Свенсон оставался бесстрастным. Все трое рассматривали результат предварительного расследования, которое Хольмберг завершил этим утром. «Ничего?» — с удивлением произнесла Сони Мудик. «Ничего», — ответил Хольмберг, помотав головой. «Мы утром получили заключительный отчет патологоанатомов. Все указывает исключительно на самоубийство через повешение». Все перевели взгляды на фотографии, сделанные в гостиной летнего домика в Смодаларе. Ничто не внушало сомнений в том, что Гуннар Бьорк, занимавший в службе государственной безопасности должность заместителя начальника отдела по работе с иностранцами, добровольно влез на табуретку, прикрепил к крюку от люстры петлю, надел ее себе на шею и решительно оттолкнул табуретку на несколько метров. Патологоанатом сомневался относительно точного времени смерти, но в конце концов определил его как вторую половину дня 12 апреля. Бьорка обнаружил 17 апреля никто иной, как Курт Свенсон. Произошло это после того, как Бубланский, неоднократно пытавшийся связаться с Бьорком, рассердился и послал Свенсона, чтобы снова привести его в полицию. В какой-то момент в течение этих дней крюк на потолке не выдержал тяжести, и тело Бьорка свалилось на пол. Свенсон увидел его через окно и поднял тревогу. Бубланский и остальные, прибывшие на место, поначалу расценили его как место преступления, посчитав, что Бьорка кто-то задушил. Крюк от люстры техническая группа обнаружила уже несколько позже. Еркеру Хольмбергу поручили выяснить, как именно умер Бьорк. «Ничто не указывает на преступление или на то, что в этот момент там был кто-то еще, кроме Бьорк», — сказал Хольмберг. «А люстра?» «На люстре имеются отпечатки пальцев хозяина дома, вешавшего ее 2 года назад, и самого Бьорка. А значит, снимал он?» «Откуда взялась веревка?» «С флагштока на заднем дворе. Кто-то отмотал примерно 2 метра. На подоконнике перед дверью на террасу лежала финка. Владелец дома говорит, что нож его и обычно лежит в ящике для инструментов, под мойкой. Отпечатки пальцев Бьорка имеются на ручке, лезвии и на ящике с инструментами. Произнесла Соня Мудик. «Что там были за узлы?» — спросил Курт Свенсон. «Обычные бабьи узлы. Сама удавка просто петля». «Возможно, это единственное, что несколько удивляет. Бьорк ходил на яхтах и знал, как вяжутся настоящие узлы. Но кто ж знает, насколько человек, задумавший самоубийство, заботится о форме узлов?» «Наркотики». Согласно результатам токсикологической экспертизы, в крови Бьорка имелись следы сильных обезболивающих таблеток. Это лекарство выдается только по рецепту, и оно как раз такого рода, как выписывали Бьорку. Имелись еще следы алкоголя, но столь незначительные, что и говорить не о чем. Иными словами, он был более или менее трезв. Патологоанатом пишет, что у него есть ссадины. 3-сантиметровая ссадина на внешней стороне левого колена, царапина. Я над этим думал, но оцарапаться он мог как угодно. Например, удариться о край стула или что-нибудь в этом роде. Соня Мудик подняла фотографию, на которой было запечатлено сильно изменившееся лицо Бьорка. Петля врезалась так глубоко, что под складкой кожи самой веревки видно не было. Лицо выглядело безобразно опухшим. Можно заключить, что прежде чем вырвался крюк, он, по всей видимости, провисел несколько часов, вероятно, почти сутки. Вся кровь сконцентрирована отчасти в голове, поскольку удавка не давала ей разливаться по телу, отчасти в нижних частях конечностей. Когда крюк вырвался, тело ударилось о край стола грудной клеткой, там глубокая ссадина. Но эта рана появилась уже много позже наступления смерти. «Отвратительный способ умирать», — сказал Курт Свенсон. «Не знаю. Веревка была такой тонкой, что глубоко врезалась и остановила приток крови. Он, вероятно, потерял сознание в течение нескольких секунд и умер через 1-2 минуты». Бубланский с отвращением захлопнул отчет о предварительном расследовании. «Золоченко и Бьорк оба, похоже, умерли в один день. И это ему совершенно не нравилось». Один застрелен сумасшедшим борцом с властями, а другой покончил с собой. Однако никакие рассуждения не могли изменить того факта, что обследование места преступления ни в малейшей степени не подтвердило подозрения, будто кто-то помог Бьорку отправиться на тот свет. «Он испытывал большое давление», — сказал Бубланский. «Знал, что дело Злоченко вот-вот получит огласку, и что он сам рискует попасть в тюрьму за нарушение закона о борьбе с проституцией и оказаться в центре внимания СМИ. Не знаю, чего он боялся больше. Он был нездоров. Его долгое время мучили хронические боли. Не знаю. Я был бы признателен, если бы он оставил письмо или что-нибудь в этом роде. Многие из тех, кто совершает самоубийство, не оставляют никаких прощальных писем. Знаю. Ладно. Выбора у нас нет. О Бьорке придется забыть». Эрика Бергер не могла заставить себя сразу усесться в кресло Морендера в стеклянной клетке, отодвинув его личные вещи в сторону. Она условилась с Гуннером Магнуссоном о том, что тот договорится с семьей Морендера, и вдова подойдет, когда ей будет удобно, чтобы отобрать принадлежащие вещи. Вместо этого Эрика очистила место за центральным столом, прямо посреди множества редакторов, установила там свой лэптоп и приняла командование на себя. Царил хаос, но через 3 часа после того, как она столь неожиданно встала у руля СМП, главная страница газеты была сдана в печать. Гуннер Магнуссон написал 4 столбца о жизни и деятельности Хокана Морендера. В центре страницы поместили портрет покойного, его незаконченную передовицу слева, а понизу дали серию фотографий. С точки зрения дизайна это было неверно, но недостатки скрашивал сильный эмоциональный заряд. Около 6 часов вечера Эрика просматривала рубрики первой страницы и обсуждала тексты с руководителем редакторов. В это время к ней подошел Боркшо и тронул за плечо. Она подняла взгляд. «Могу я попросить вас на несколько слов?» Они прошли к кофейному автомату в комнате для ланча. «Я только хочу сказать, что мне очень понравилось, как вы сегодня взяли на себя руководство. Думаю, вам удалось нас всех удивить. У меня не было особенного выбора. Но все пойдет гладко, только когда я как следует освоюсь. Мы это понимаем». «Мы?» «Я имею в виду и сотрудников, и правления, особенно правления. Однако после того, что произошло сегодня, я больше, чем когда-либо уверен в том, что мы не ошиблись, остановив свой выбор на вас. Вы пришли сюда в последний момент и были вынуждены принимать дела в крайне затруднительной ситуации». Эрика почти покраснела. Такого с ней не бывало лет с 14. «Могу я дать вам добрый совет?» «Разумеется». «Я слышал, что вы тут обменивались мнениями по поводу расстановки заголовков с Андерсом Хольмом, руководителем отдела информации. Мы разошлись в том, под каким углом подавать статью, посвященную предложению правительства по налогам. Он вынес определенную позицию прямо в рубрику, на месте, отведенном для новостей. А там мы должны подавать информацию нейтрально. Позиции следует раскрывать на главной странице. И раз уж мы об этом заговорили, я буду время от времени писать передовицы, но я, как вы знаете, не принадлежу к какой-либо политической партии, поэтому нам надо решить вопрос о том, кто будет руководить редакцией, работающей над главной страницей. Под этим может подписываться Магнусон, — сказал Боргшо. Эрика Бергер пожала плечами. «Мне все равно, кого вы выделите». Но это должен быть человек, несущий полную ответственность за взгляды газеты. Я понимаю. Но я хочу лишь сказать, что вам, пожалуй, стоит предоставить Хольму некоторую свободу. Он работает в СМП давно и уже 15 лет руководит информационным отделом. Он знает, что делает. Хольм бывает строптив, но он практически незаменим. Я знаю. Морандер мне говорил. Однако в подаче новостей ему все-таки придется подстраиваться под остальных. В конце концов, вы наняли меня, чтобы обновлять газету. Боргшо задумчиво кивнул. Окей, будем решать проблемы по мере их поступления. Когда Анника Джанини в среду вечером, возвращаясь в Стокгольм, села на Гетеборгском центральном вокзале в поезд X-2000, она чувствовала себя усталой и раздраженной. Ей казалось, что в последний месяц она просто живет в этом поезде и практически перестала видеться с семьей. Анника сходила в вагон-ресторан за кофе, вернулась на свое место и открыла папку с записями последней беседы с Лизбет Саландер, которая явилась дополнительной причиной ее усталости и раздражения. «Она темнит», — думала Анника Джанини. «Эта глупышка не рассказывает мне правды. И Микке тоже темнит. Одному Богу известно, чем они занимаются». Анника также констатировала, что поскольку брат и клиентка не имеют возможности общаться, заговор, если таковой существует, возник сам с собой. Они молчат о вещах, о которых им кажется естественным молчать. Неизвестно, в чем тут дело, но Микаэль Блумквист считает необходимым что-то скрывать. Анника боялась, что речь идет о вопросах морали, которая являлась слабой стороной брата. Он считал себя другом Лизбет Саландер. Анника знала своего брата и его граничащую с тупостью лояльность по отношению к людям, которых он однажды причислил к друзьям, даже если друг оказывался несносен и стопроцентно ошибался. Ей также было известно, что Микаэль мог мириться со множеством глупостей, но что существовала некая граница, переходить которую нельзя. Где именно эта граница пролегала, зависело от конкретного лица, но Анника помнила случаи, когда Микаэль полностью порывал отношения с бывшими друзьями. Если те совершали нечто, на его взгляд, аморальное и неприемлемое, тогда он бывал непреклонен. Разрыв происходил раз и навсегда и обсуждению не подлежал. Микаэль даже не отвечал на телефонные звонки, если указанное лицо звонило, чтобы униженно попросить прощения. Что происходило в голове Микаэля Блумквиста, Анни Джани не понимала, но не имела ни малейшего понятия о том, что творилось в голове Лизбет Саландер. Иногда ей казалось, что там полнейший штиль. Микаэль говорил ей, что Лизбет Саландер бывает порой своенравной и не идет на контакт. До встречи с Лизбет Анника думала, что так будет лишь поначалу, и весь вопрос в том, чтобы завоевать ее доверие. Однако после месяца бесед, правда, первые две недели прошли впустую, поскольку клиентка была не в силах поддерживать разговор, Анника констатировала, что их общение по большей части является односторонним. Также ей казалось, что Лизбет Саландер временами, похоже, пребывает в глубокой депрессии и не проявляет ни малейшего интереса к своему будущему. Она будто бы не понимала или не хотела понимать того, что Анника сможет ее полноценно защищать, только если получит доступ абсолютно ко всем фактам. Работать в потемках она не могла. Лизбет Саландер была угрюма и немногословна. Она подолгу задумывалась, но когда говорила, формулировала мысль четко. Часто она вообще не отвечала, а иногда вдруг выдавала ответ на вопрос, заданный Анникой несколькими днями раньше. Во время полицейских допросов Лизбет Саландер сидела в постели, словно воды в рот набрав, и смотрела прямо перед собой. Исключение составляли случаи, когда инспектор Маркус Эрландер спрашивал ее о том, что ей известно о Рональде Нидермане. Тогда она смотрела на него и отвечала на вопросы по-деловому. Но стоило ему сменить тему, как она теряла интерес и снова устремляла взгляд вперед. Анника была готова к тому, что Лизбет ничего не скажет полиции. С властями она не общалась из принципа, что в данном случае было к лучшему. Хотя Анника периодически чисто формально и призывала клиентку отвечать на вопросы полиции. На самом деле полное молчание Саландер ее очень устраивало. Причина была проста. Последовательное молчание не содержало никакой лжи, в которой ее смогли бы уличить, и никаких противоречивых рассуждений, которые бы представили ее в суде в невыгодном свете. Однако Аннику удивляла неколебимость клиентки. Однажды, оставшись один на один с Лизбет, она спросила, почему та чуть ли не демонстративно отказывается разговаривать с полицейскими. «Они извратят мои слова и обернут их против меня. Но если ты не станешь ничего объяснять, тебя осудят. Ну и пусть. Я этой каши не заваривала. А если им хочется меня за нее осудить, это их проблема». Аннике же Лизбет Саландер постепенно рассказала почти обо всем, что произошло в Сталлархольме. Правда, слова из нее приходилось буквально вытягивать. Только об одном она отказывалась говорить, о том, откуда у Магге Лундина взялась пуля в ноге. Как Анника не приставала к ней с этим вопросом, Лизбет Саландер только дерзко смотрела на нее, улыбаясь своей кривой улыбкой. Она рассказала и о происшедшем в Госсеберге, правда, умолчав о причинах, по которым выслеживала своего отца. Приехала она туда с целью его убить, как утверждал прокурор, или чтобы его образумить. С юридической точки зрения разница была огромной. Когда Анника заговорила о ее бывшем опекуне, адвокате Нильсе Бьюрмане, Лизбет сделалась еще более немногословной. Она регулярно отвечала, что не убивала его, и что это не входит в выдвинутое против нее обвинение. А когда Анника коснулась ключевого момента во всей истории роли доктора Петра Телебарьяна в событиях 1991 года, Лизбет окончательно замолчала. «Это никуда не годится», — сделала вывод Анника. «Если Лизбет мне не доверяет, мы проиграем процесс. Мне необходимо поговорить с Микке».